Конюхов положил перед Сашкой фотографию карты. Это была старинная карта, похожая на найденную в подземельях Орденского замка. И цвет, и старинная гравировка совпадали. На карте женщина в темном плаще со звездами держала ключи и раскрытую книгу. Нет. На нем была какая-то записка. Может быть, картонка, но я... Сашка потерялась, подбородок ее дрожал, и вода, предложенная Конюховым, лилась ей за ворот. Ну что, допрос закончен? Вновь напомнил о своем присутствии Илья. Похожий случай отмечен в позапрошлом веке, когда слуга нашел мертвого Баркова, автора бессмертного Луки Мудищева. Так на покойнике вовсе штанов не было, а записка торчала, как фитиль. Жил смешно, умер грешно. Хватит мучить ребенка! Вы же видите, она ничего не знает! Успокойтесь, Бинкин. У вас еще будет возможность высказаться. Что вы себе позволяете? Я не оставлю вашего хамского обращения! Вскипел Илья. Ненавижу, тихо сказал Конюхов. Все ваше лживое, прожорливое племя ненавижу. А еще мнят себя венцами творения, а сами хуже лагерной вши. Народу мозги засрали и еще чем-то гордятся. О, вот это уже интересно! Илья, похоже, не только не обиделся, но даже неожиданно обрадовался. Так может рассуждать только маргинал. Кроме всего прочего, этот тупица еще и крайне завистлив. Ему до соплей хочется уважения, комфорта, общества молодых и красивых самок. Но у него ничего этого нет и уже никогда не будет. От досады и ярости он пытается куснуть тех, у кого это получилось. Психология хищной твари, буркнул Конюхов куда-то мимо. Весь мир хотите свести к собственным животным комплексам. И держитесь стаей, как шакалы, благодаря поддержке таких же выродков. Потому что с нормальными людьми у вас уже давно ничего общего нет. Вы-то сами что делали вчера с 6 до 11 вечера? Это что, допрос? Взвился Илья. Так точно. Я был дома. Кто-нибудь может это подтвердить? Моя невеста. Сашка закивала головой, как пружинный болванчик, лихорадочно вспоминая, что Илья явился домой поздно ночью. Ну что? Теперь вы вполне удовлетворились, продолжал глумиться Илья. Не вполне. Позвольте записать ваши данные, господин Бинкин. Илья беспокойно заелозил на колючем стуле. Это ничтожество даже не догадывается, с кем разговаривает.